В отдельных лекциях в виде исключения опускаются небольшие разделы, в основном завершающие лекцию. Наиболее распространенные слова, написанные в подлиннике сокращенно, например, «ДБ» вместо «должно быть» и «КРЫ» вместо «которой» и тому подобное, явные описки, обмолвки восстанавливаются и исправляются без специальных оговорок. Недописанные слова восстанавливаются путем сличения с другими рукописями, что также специально не оговаривается. Утраченный текст обозначен многоточием. Иноязычные транскрипции имен, датировка событий в подлиннике, помещенные на полях, а также многочисленные вставки в черновых записях лекций, сделанные на полях и согласованные с основным текстом, при публикации внесены в текст без оговорок. Пояснения составителя, исправление искаженных слов в рукописи даются в квадратных скобках. Заголовки к документам даны составителем с учетом материалов рукописи. Отсутствующие в рукописи даты и номера заголовков лекций восстанавливаются на основании параллельных записей. Текст публикуется по правилам современной орфографии. Собственные имена и географические названия, за редким исключением, даются в написании подлинника. После каждого документа дается легенда, указание названия архива, в котором хранится рукопись, наименование фонда, номера описи и дела. Эти правила издания распространяются на основной текст и материалы, публикуемые в дополнениях. Осиновская. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Январь-февраль 1990 года. Читал Владимир Самойлов.